Глава 26. Атака гномов. Двигались мы быстро, поэтому уже на следующий день догнали основные силы нашего отряда. Они к этому времени почти успели добраться до Карасул-базара. Дорога здесь шла по предгорьям, было даже несколько серьезных перевалов, поэтому двигаться с обозом было трудновато. Но без обоза никак. Дальше нам идти к крепости Ени-Кале, а на Керченском полуострове совсем нет источников воды. До дня Д оставалось трое суток, а нам нужно было пройти еще 30 верст. Хорошо еще, что за Карасу-базаром дорога вышла почти на равнину, и скорость нашего движения значительно выросла, и под вечер шестого дня из 7 отведенных нам, как мы оказались на подступах к Кафе, где нас и догнала казачья сотня, принесшая желанную новость. Турецкая эскадра прошла мимо Гезлева на юг. Бинго! Крепость Кафы мы штурмовать не собирались. Нашей целью был флот, а крепость, думаю, сама выкинет белый флаг. Турки, судя по Гезлеву, не особо стремились проливать свою кровушку за крымскую землю. Позицию для батареи гнома определили практически сразу. Западную конечность Феодосийской бухты венчала гора с плоской вершиной, высотой 100 метров, на которую вела широкая тропа. В том мире на этой горе, кажется, стоял маяк. Восточнее 2 км находилась крепость, построенная еще гануэзцами, а дальше, в низине, начинался сам город и порт. Бухта с вершины горы просматривалась полностью. Гном, произведя математические расчеты, сказал, что стрельба с горы даст прибавку в дальности ведения огня 10%, то есть позволит накрыть дальнобойными гномами большую часть порта. Основные силы встали лагерем внизу, а мы, перегрузив ракетные установки и запасы ракет на воючных лошадей, под ярким лунным светом пошли занимать позиции. До первых лучей солнца успели даже вздремнуть пару часиков. Мои познания в мореплавании этой эпохи были весьма слабыми, можно сказать, никакими. Поэтому еще в дороге я попросил Потемкина просветить меня по вопросу возможных действий турецкой эскадры. По словам Потемкина, так как плавание каботажное, то есть вдоль берега, ночью турки из-за опасности напороться на скалы не пойдут. От будущей Севастопольской бухты до нас 200 км, один дневной переход при хорошем ветре. Значит, турки заночуют там и во второй половине дня будут на месте. Видно, турки, боясь спугнуть нашу виртуальную эскадру, решили заранее не светиться, а подойти уже в разгар боя, чтобы сходу атаковать наши корабли. Логично. Потемкин оказался полностью прав. После полудня на западе показались белые прямоугольники парусов. Дождались. Через пару часов турецкая эскадра в 30 вымпелов прошла у нас под носом 2 кильваторными колоннами и стала, не заходя в порт, бросать якоря на внешнем рейде, 2 км от нашей горы. Идеально. Мы с Потемкиным стояли на краю площадки и наблюдали за турецкой эскадрой. Я в бинокль, а Потемкин в подзорную трубу. Григорий Александрович, попросил я его, оторвавшись от бинокля, а почему они здесь якоря бросили? Что, не обнаружив русского флота, они приняли решение ждать его, имея ветер в парусах, чтобы можно было быстро поднять паруса, сняться с якорей и пойти в бой, а в порту ветра нет. После объяснения Потемкина сразу стало все понятно. Все-таки человеку 21 века, даже прожившему здесь целый год, бывает иногда сложно воспринять местные реалии. Нет ветра, значит и войны не будет. Противники просто не смогут встретиться. Но это не наш случай. У нас встреча состоится обязательно. Ракетные установки были давно готовы, но Потемкин предложил еще подождать. Команды после перехода расслабятся, часть будет отдыхать, значит, подождем. По прошествии 4 часов активность на палубах кораблей совсем пошла на спад. Только по паре тройки человек виднелось на высоких надстройках на корме. Пора. Потемкин согласился со мной. И, махнув гному начинать, мы, я, Потемкин и Девлет Гирей, прошли в зрительный зал и приготовились к просмотру кинокартины «Разгром турецкого флота в Феодосийской бухте», производство кинокомпании «Фон Штофель» и партнеры. Только с попкорном опять проблемы. Никак не завезут. К вечеру ветер сменил направление на юго-восточное, не очень для нас удобное, но я был уверен, что гном справится с расчетом поправок. Пристрелку гном провел сам. Первая ракета — перелет метров 100. Вторая ракета — недолет, вилка. И третья ракета — прямое попадание во флагман, который по дополнительным флагам на мачтах определил Потемкин. На корабле последовал взрыв и начался пожар. Дальше вступили в бой остальные установки. Корабли стояли кучно, и точность попаданий была на уровне 40-50%. 40 ракет с 4 установок отстреляли минут за 7. Это было красиво. Огненные шлейфы ракет на фоне вечернего неба и полыхающие внизу корабли. Сильный ветер перекидывал огонь с корабля на корабль и сводил на нет все попытки тушения. Палубные команды начали рубить якорные канаты, и это привело к роковым последствиям. Парусов на кораблях было мало, часть горела, часть не успели поставить, поэтому эскадру понесло ветром прямо на скалы, находящиеся у подножия нашей горы. Дистанция сократилась до 1,5 километров, и гном открыл огонь из оставшихся малокалиберных установок. Только потушенные на кораблях пожары запылали с новой силой, а учитывая, что неуправляемые корабли двигались к берегу одной плотной группой, то последствия второго обстрела были еще печальнее для турок. На скалы уже выносило пылающий комок из остатков кораблей. Победа нокаутом в первом раунде. «Ну что, Девлетбей, понравилось представление?» — спросил я хана, смотревшего на море, с выражением благоговейного ужаса на лице. «Да, Иван Николаевич, теперь я совершенно точно уверен, что поступил правильно, согласившись с вами сотрудничать. У турок нет никаких шансов против твоей дьявольской хитрости и этого ужасного оружия», — ответил он. К утру о нахождении здесь вчера вражеской эскадры говорили только обгорелые остовы кораблей, засевшие на прибрежных скалах, и множество обломков, плавающих вокруг. Позавтракав, мы собрали представительную делегацию и поехали к крепости на переговоры. После вчерашнего погрома комендант крепости был весьма сговорчив и без возражений согласился с предложением покинуть крепость на торговых судах, а также поделился сведениями о турецкой эскадре, в том числе о том, что капудан-паша Эбу-Бекир утонул, а всего из 4000 человек спаслось менее 1000. Оставив полковника Троицкого, командира Владимирского пехотного полка, контролировать эвакуацию гарнизона крепости, мы с казаками двинулись в порт, разогнать невольничий рынок и освободить пленников. Невольничий рынок находился непосредственно в порту. Купил раба и сразу на корабль его, сервис. На огороженной частоколом площадке размером с футбольное поле стояли 4 длиннющих барака, и ближе к воде находилась непосредственно торговая площадка. Вид у этого сооружения был мрачный, навевающий тяжелые мысли. Видимо, атмосфера страха и безысходности навсегда впиталась в эту землю. Но что больше всего на меня произвело впечатление, так это то, что торговля живым товаром не прекратилась, несмотря на вчерашнее светопредставление. Бизнес есть бизнес. Что-то стало доходить до работорговцев, когда дернувшая навстречу нам портовая охрана была быстренько порублена казаками в мелкую стружку. Церемониться с работорговцами мы не собирались. Застигнутых на месте преступления быстро освободили от денежных средств и одежды, привязали к ногам камни и отправили на корм рыбам. Напуганному коменданту порта, которого притащили казаки, Потемкин объяснил расклады. Невольничий рынок закрывается навсегда. Пленники освобождаются, гарнизон крепости грузится и уходит на родину. Нормальным торговцам ничего не угрожает, а он должен за свои средства организовать питание бывших невольников до того момента, как они уйдут домой. Вечером на военном совете обсудили сложившуюся обстановку. Господа, великая Виктория вчера была совершена. Господин барон, это было поразительно. Поздравляю вас, начал совет Потемкин. Благодарю ваше сиятельство. Моих заслуг в этом деле немного. Главное здесь наука и светлая голова капрала Чернова, ответил я. Да, теперь я стал по-другому понимать ваши слова про техническое превосходство. Но об этом мы еще поговорим с вами. Какие будут мысли, господа? Григорий Александрович, взял слово хан. В Яни-Кале турок нет. Идти туда с большими силами нет нужды. Я отправлю туда Хасанбея с приказом пресекать все попытки переправы из Тамани. А нам предлагают двигаться обратно в Бахчисарай. Силу русского царя вы показали. Турецкий флот уничтожили. Нужно скорее проводить диван и принимать решение. Предложение здравое. Действительно, пока обстоятельства на нашей стороне, нужно скорее закончить с этим делом. Поддержал предложение хана Потемкин. Через сутки, потраченные на пополнение запасов, осмотр и распределение пленников по командам, начали движение обратно. В этот момент, я уверен, самым счастливым человеком в Крыму был комендант порта. Он наверняка уже приготовился к огромным убыткам, которые бы обрушились на него, оставь мы 2500 пленников на его довольствие, недели на три. А так ему пришлось только снабдить их на неделю дороги.